Кружка с орлом. В свободный вечер попал на Грачевку. Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров, постоянных посетителей скачек и кое-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам. Не официальным, с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах, на темных грязных дворах и в промозглых фатерах Колосовки или Безымянки, как ее еще иногда называли. К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепиано, то скрипки, то гармоники. Когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни. В одном из глухих темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань. Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочисто и выбрасывают на пустыри. Около входов стоят женщины, показывают живые картины и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни, вплоть до папироски за ту же цену. Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски. «Зайдите к нам, у нас весело». От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице. «У нас и водка, и пиво есть». Вошли. Перед глазами мельтешится красноватый свет среди пары и копоти. Хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери коптила жестяная лампочка, и черная струйка дыма расходилась воронкой под сводом, сливаясь незаметно с черным от сажи потолком. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки. Валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак богатырского сложения с окладистой степенной бородой в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры. «Семитка ока. Имею пятак. На пе». «Угол от пятака», — слышались возгласы игроков. Дальше сквозь отворенную дверь виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и за столом тоже шла игра в карты. Передо мной за столом без лампы сидел небритый бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом. «И чай пила, и булки ела, позабыла, и с кем сидела». Испитой юноша на вид лет 17 в лакированных сапогах, в венгерке и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку. «Слушай, ты! И что слушай, что слушай? Работали вместе и слам пополам». «Оно пополам и есть. Ты затырка, я по шермохе. Тебе лопаточник, а мне бака. В лопаточнике две красных». «Бака-то полста ходит, небось анкер». «Провалиться за четвертную ушла». «Заливаешь. Про слово, чтоб сдохнуть. Где же они? Прожил? Вот коньки лаковые, вот чепчик. Ни финаги в кармане».